Минута, и палуба возле нас очистилась. Я повернулся назад, переводя дух. Нет, рано мы решили, что очистили палубу. К кормовой надстройке пробивались еще два десятка. Пока их сдерживали узкие проходы, но и защитников там было мало. Я заткнул разряженный пистолет за пояс, схватил левой рукой кинжал, взмахнул шпагой. «За мной! Бей, гадов!» Опять по-русски. Но меня поняли. Топоча, как стадо слонов, мы ринулись на пиратов. Мной овладело боевое бешенство. Я стал, как берсерк у норманнов. Реакции стали быстрыми. Мышцы налились силой. Я колол шпагой. Где доставал стилетом, колол им, парировал удары и наносил сам. Кругом слышались крики, звон оружия, стоны раненых и хрипы умирающих. На палубе было скользко от крови, пот застилал глаза. Передо мной стоял сухощавый жилистый пират в безрукавке на голое тело. Голова повязана косынкой. Мускулы не играли, как у здоровяков, были как веревки. Опасный противник. Такие очень быстры в движениях, выносливы и неплохие бойцы. Он не размахивал саблей, опустил ее кончиком вниз и смотрел на мои ноги. Очень опасен. Перед атакой противник всегда меняет положение ног, перенеся вес на атакующую ногу. Я сделал одно обманное движение, другое. Противник не двигался, переводя дыхание. Кажется, вот удобный момент. Я ринулся в атаку, рассчитывая на длину шпаги, и позорно поскользнулся на скользкой палубе. Уже падая, увидел, как турок взмахнул саблей и из положения лежа полоснул по ногам. Турок стал заваливаться на меня, и, что меня удивило, с окровавленным черепом. Я откатился в бок, выставив стилет. Турок напоролся на него, но это было уже излишним. Он был мертв, когда падал. За убитым стоял испанец и вытирал рукав саблю. «Грасес, амиго!» — выскочил откуда-то из потаенных уголков мозга. Вот ведь головоломка. Я никогда не знал испанского. Он протянул мне руку, я поднялся. На палубе были только убитые турки и наши матросы. Кто жив, кто ранен, а кто и убит. Рядом стояла притянутая веревками шебека. На ней копошились двое-трое человек. Уйдут ведь, обрубят веревки, поднимут паруса. Судно ведь небольшое, и будут вдалеке ждать подмоги. Нет уж. Я указал шпагой на шабеку и прыгнул на ее палубу. За мной сиганули трое испанцев. За несколько минут мы перебили оставшихся пиратов. Заглянули в трюм. Он был пуст. Видно, никого еще не успели ограбить. В углу сиротливо стояли несколько бочек. Я подошел. Порох. То, что надо. Я выбил ногой дно у одного бочонка, начал отходить к выходу из трюма, не жалея сыпал зерненый хороший турецкий порох на пол трюма. Потом на лестницу, на палубу. Испанцы уже перебрались на каракку и, подав руки, втащили меня на корабль. Мы перерубили веревки, и течение стало разносить суда. Я сбегал на вторую палубу, схватил тлеющий фитиль и, размахнувшись, закинул его на палубу шебеки. — Ставьте быстрее паруса! — закричал я. Но матросы и без команды уже вовсю лазали по реям. Наше судно отходило от обреченной шебеки. Удивительно, но на ней ничего не происходило. Не было видно ни дыма, ни огня. И вдруг шебека как будто раздулась и подпрыгнула на волнах. изо всех щелей вырвалось пламя, и посудина разлетелась на куски. Обломки досок долетели даже до нас. Все смотрели на гибель пиратского судна. С кормы кричал О'Брайен: «Чего устроили цирк? Быстрее все на паруса, уходить быстрее надо! В носовой части снова течь!» Его окрик вернул нас на грешную землю. Мы, то есть я и за мной испанцы, помчались на нос. Вода лилась в разошедшуюся обшивку. Пока у прорех хлопотал шкипер с матросами, мы стали качать ручки насоса, сменяясь через каждые 5 минут. К сожалению, мощности насоса не хватало, а может и наших усилий, и вода медленно прибывала. Что наступит раньше, появится суша или мы затонем? Вот незадача — утопить 2 шебеки, перебить пиратов и утонуть самим. Такой конец меня не устраивал. Я побежал к О'Брайену. Времени просто ходить не было. — Как тут у вас? — Пока порта не видно. Берег вон виднеется вдали, но я что-то не определюсь пока. Где мы? Как на носу? — Течет и сильно. Надо что-то срочно придумывать. — Что? Ветер слабый, ход маленький. Давай срочно всю команду, кроме рулевого, в трюм. Самые тяжелые грузы перетащим к корме. Нос хоть немного поднимется. Я думаю, этого хватит, что вода не заливалась. — Хорошо. О'Брайен приказал рулевому держать прежний курс. Оскальзываясь на окровавленной палубе, мы помчались к трюму. На ходу капитан, громовым голосом изрыгая проклятие, собирал матросов. Нас собралось в трюме 20 человек. Стали перетаскивать ящики и перекатывать бочки ближе к корме, выбирая потяжелее. Через 30 минут адовой работы днище постепенно наклонилось назад. Прибежал шкипер. Поступление воды уменьшилось. Насосы исправляются, но воды набралось много. Приказав продолжать работу, О'Брайен кинулся на верхнюю палубу. Я за ним. Выглянули за борт. Разошедшаяся обшивка была на виду, чуть выше уровня воды. Еще бы поднять нос 30 сантиметров, да уже, пожалуй, некуда. Теперь остается ждать. Дав запаренным матросам 5 минут перекурить, О'Брайен заставил их смыть с палубы кровь, скользко, а по палубе бегать сейчас надо. Матросы, не церемонясь, выкинули за борт убитых пиратов, предварительно поснимав с них оружие и обчистив карманы. Наших убитых сложили у трюма в рядок. Я насчитал 12 тел. Много, но могло быть значительно больше. О'Брайен, набив трубку, присел рядом. «Как думаешь, дойдем?» «Должны. Большое спасибо за помощь. Кабы не вы, сэр, не устоять бы нам. Сам я не отважился бы на таран, да и команда одна не устояла. Вы, сэр, были как ураган, да и испанцы себя неплохо показали». «Верно. Один из них спас мне жизнь». «Я видел. Только далеко был, помочь не успевал». Мы еще посидели 10 минут, отходя после боя и оврала с течью. «Давно у меня таких рейсов не было. Ураган, потом пираты, теперь течь. Приду домой, пойду в костел, свечи Святой Марии поставлю». Мы перекрестились. О'Брайен удивился. — Как-то ты не так крестишься? — Я православный христианин. — А-а-а... По-моему, он ничего и не понял. Пошел на кормовую надстройку и взялся за подзорную трубу. Долго изучал берега, затем изумленно вскинул брови. Я подошел. И где мы? Убей меня, гром! По-моему, это Мальорка. Что это? Остров испанский. Здесь только один порт. И приказал рулевому. Левее, на 3 градуса. Порт, как и остров испанский, недавно принадлежал Португалии. Вон уже виднеются домишки. Он передал мне подзорную трубу. Я поднес ее к глазам. Да, какие-то домики есть. Это порт Пальма. Дерьмовенький городишко, но выбора нет. Сам я был здесь лет 20 назад. Но, думаю, ничего не изменилось.